дикий, проклял горьким укором, за что видел, полыхало в румяное лицо, петлями завязи обметал. Просенец радостью обокрал. Стежами руки мои укрыл, жесточил я сыря на суде. Скрылся ресницами навпопят, усмехом отешится дурень рад. Жжет злая назала горячо, плачем уткнуться в твое плечо, в рукопад. Ластится к шее сыра перель, просит с коленей вернись в апрель, прежний.